В этой комнате, по размерам совпадающей с нижним этажом, было очень мало мебели. Дубовый табурет, небольшой столик, огромный металлический шкаф и здоровенный секционный стол из полированного камня. Остальная часть интерьера была представлена несколькими десятками искусно выделанных человечьих чучел. Эти чудовищные манекены стояли в разных позах и выжидающе смотрели на меня пустыми глазницами, словно задавали немой вопрос: «Ну, и что будешь делать, парень?» Поборов отрабь, я захлопнул крышку люка и медленно обошел помещение, стараясь не задевать страшных обитателей Рашидова логова. В задней стене комнаты, по проекции, противоположной входу в пещеру, находилась небольшая деревянная дверь. Раскрыв ее, я прошел по узкому тоннелю, вырубленному в мягком известняке, и через несколько метров остановился, обдуваемый свежим ночным ветерком. Тоннель никуда не вел. Я стоял в проеме узкого отверстия, на краю пропасти, которая в свое время поглотила обезображенные тела всех этих несчастных, удостоившихся внимания Рашида. Вернувшись в помещение, я присел на табурет и еще раз осмотрелся, стараясь не встречаться взглядом с жуткими дырами пустых глазниц, укоризненно взирающих на меня из разных уголков этой чудовищной кунсткамеры. От импровизированного секционного стола тянулся оцинкованный сток и уходил куда-то в стену. Цинк был уже изрядно попорчен и сплошь покрыт буроватым налетом, который издавал омерзительное зловоние. Раскрыв створки металлического шкафа, я обнаружил большой рулон марли, а также набор разнокалиберных резаков и медицинских принадлежностей специфического характера. Еще я обнаружил несколько жестяных коробок с разнообразными специями и целую бадью с красным перцем. Зачерпнув по неосмотрительности ладошкой содержимое бадьи, я взвил в воздух невесомое облако мелкотертой адской смеси и с минуту яростно чихал, обильно орошая слезами все вокруг. Прочихавшись, я дал себе слово более ничего здесь не трогать, и тут же его нарушил. Больно привлекательная вещица обнаружилась на небольшом столике, стоявшем в простенке между шкафом и секционным столом. Это был раскрытый посредине маленький толстый балконот. Передвинув подсвечник, я прочел несколько корявых строк, писанных по-русски с чудовищной орфографией, или, лучше будет сказать, с полным отсутствием таковой. Балаконот, несомненно, принадлежал Рашиду. В нем он детально описывал свои подвиги, не забывая упомянуть все детали очередного мерзопакостного деяния. Собираясь полистать этот манускрипт, я взял его в руки и посмотрел на обложку, и чуть не грохнулся с табурета. Лицевая сторона обложки была обтянута человеческой кожей, искусно выделанной и пропитанной каким-то составом, придающим ей бархатистость. Точно по центру обложки располагалась филигранной работой татуировка, щит, разделенный по диагонали лавровой ветвью, в верхнем углу лев, пронзенный мечом, а в нижнем три крохотные короны, соединенные цепью. Когда первые лучи неласкового зимнего солнца осветили окрестности, я уже сидел на своем НП и наблюдал за селом. Ничего достойного внимания не происходило. Сельчане неспешно занимались обыденными делами. В 10:45 шотландцы вышли из дома Рашида, расположенного в центре села, и отправились изображать кипучую деятельность в рамках исполняемой миссии. исследовать эпидемиологическое состояние в окрестностях Чалушей. Рашида с ними не было, но присутствовал конвой, трое молодых мужланов, вооруженных автоматами. Рассчитав приблизительно маршрут движения своих подопечных, я осторожно спустился к небольшому озеру, расположенному в густых зарослях орешника в паре километров ниже села, и затаился в кустах, выжидая удобный момент для организации сеанса связи. Спустя минут 40 прибыли шотландцы и стали брать пробы воды из озера. Мужланы с автоматами вели себя вполне прилично, молча сидели на берегу и не вмешивались в работу уважаемых гостей, вяло наблюдая за ними. Через некоторое время проинструктированный накануне Грек демонстративно выдернул из-за пазухи рулон пипифакса, отмотал от него изрядные кусища и шумно полез в заросли орешника. Пока он ломился по кустам, я аккуратно переместился поближе, и в момент посадки шотландца уже был неподалеку от него. Перекинувшись парой фраз, я перешел к делу. — Ты видел свою жену после... после того, как ее привезли из Чечни? — Конечно, видел. — Почему тебя это интересует? — подозрительно нахмурился Грек. — Что-то не так? — В каком она была виде? — проигнорировал я вопрос. — Ты внимательно ее рассмотрел? Она была в клановом погребальном наряде, недовольно поморщившись, сообщил Грег. — Что за привычка играть в загадки? Ты не можешь мне объяснить? — Потом все объясню, — пообещал я. — У нас очень мало времени. Церберы ваши могут заподозрить что-то неладное. Значит, ты не в курсе, в каком состоянии было ее тело. И тебе никто ничего не рассказывал, не задавали вопросов, верно? — Верно, — согласился Грек. — А какие могут быть вопросы? Она была мертва, все вопросы отпали. — А что с ее телом? Ты что-то узнал? — Пока ничего, — соврал я. — Так, разрабатываю одну версию. Кстати, у тебя есть какая-нибудь татуировка? «А откуда у меня татуировка?» — удивился шотландец. «Я деловой человек. Мне некогда заниматься такими глупостями». «Хотя постой. Может, ты имеешь в виду наш фамильный значок?» «Я имею в виду любой знак неприродного происхождения, присутствующий на твоем теле», — сообщил я, затаив дыхание. Сейчас станет ясно, насколько верны мои догадки. — Так что? — Пожалуйста, — просто сказал Грек, оттягивая ворот свитера с левой стороны. Чуть ниже ключицы, ближе к плечу, на бледной коже шотландца красовалась небольшая татуировка, точно копия той, что я видел на записной книжке Рашида. «Ну вот так и нифуя себе!» — невольно вырвалось у меня. «Вот это залипуха!» «Что, что?» — переспросил Грек. «Что ты сказал?» «Да так, ничего», — растерянно ответил я. «А что, у Нелли тоже был такой значок?» «Обязательно!» — как нечто само собой разумеющееся, ответил Грек. «Все члены клана МакКоннери помечены родовым гербом, это фамильный обычай, восходящий из глубины веков». «Так вы что, друг на друге женитесь?» — наивно поинтересовался я. «На единокровных родственницах? Это скоро весь ваш клан повырождается к чертовой матери. Вы что, историю не читаете?» «Ну и дурак же ты, докер», — сожалеюще произнес шотландец, насмешливо глядя на меня. — Нелли тоже шотландка и принадлежит к знатному роду, но она не имеет никакого отношения к нашей фамильной ветви. У нас такой обычай, когда женщина выходит замуж за представителя семьи, ее торжественно принимают в клан и, соответственно, метят нашим значком. Доступно? Вполне, сказал я, а про себя подумал. Вот если бы не этот ваш дурацкий обычай, ничего, возможно, не произошло бы. Скорее всего, Рашид побаловался бы с рыжей хохотушкой Нелькой и убрался во свояси. Все живы-здоровы, никаких проблем. — А с чего это вдруг ты заинтересовался нашей Геральдикой? — озабоченно спросил Грег. — Ты все-таки что-то раскопал, да? — Я тебе сказал, позже расскажу, — отрезал я. Не хватало еще посвятить мужика во все подробности и стать свидетелем вспышки берсеркской ярости. Ты лучше перечисли, чем вы занимались вчера и что собой представляет ваш гостеприимный хозяин.